Глава вторая. Совы, совы. «Что?» — тупо спросил Гарри. «Отлучился!» — крикнула миссис Фиг, заламывая руки. «У него, видите ли, встреча с кем-то насчет котлов, которые свалились с чьей-то метлы. Я ему говорила, что шкуру с него спущу, если он отправится. И вот, пожалуйста, дементоры! Хорошо еще я мистера Лапку привлекла. Но нам тут некогда стоять и разговаривать. Скорей, я должна привести тебя обратно. Какая беда, убью его, точно тебе говорю». Но тот факт, что его старый малахольный, помешанный на кошках соседки, известно, кто такие дементоры, произвел на Гарри почти такое же впечатление, как встреча с самими дементорами в проулке. «Вы волшебница?» «Я Сквиб, и Наземникус прекрасно это знает. Поэтому как я могла помочь тебе бороться с дементорами? Оставил тебя совершенно без всякого прикрытия. А ведь я его предупреждала». «Этот Наземникус меня прикрывал? Погодите, значит, это был он? Трансгрессировал прямо у моего дома?» «Да, да, да. Но, к счастью, я велела мистеру Лапке дежурить на всякий случай под машиной. И он прибежал ко мне с этой новостью. Но когда я дошла до твоего дома, тебя уже не было. А теперь... Ой-ой-ой, что скажет Дамблдор? Эй, ты!» — крикнула она Дадли, все еще лежавшему на земле. — Живей, поднимай свою толстую задницу! — Вы знаете Дамблдора? — спросил Гарри, глядя на нее во все глаза. — Еще бы я не знала Дамблдора, кто его не знает. Но пошли же. Если они вернутся, от меня помощи не жди. Я за всю жизнь даже половую тряпку не трансфигурировала. Она нагнулась, взялась сморщенными руками за одну из массивных рук Дадли и потянула. — Вставай, никчемная ты колода, вставай! Но Дадли то ли не мог двинуться, то ли не хотел. Он по-прежнему лежал на земле и дрожал. Лицо пепельно-серое, губы туго сомкнуты. «Дайте лучше я». Гарри взял Дадли за руку и дернул изо всех сил. С колоссальным трудом ему удалось поставить парня на ноги. Казалось, Дадли вот-вот потеряет сознание. Зрачки его маленьких глаз плавали, как у младенца. На лбу бусинами выступил пот. Чуть Гарри его отпустил, он опасно покачнулся. «Скорей!» — истерически крикнула миссис Фиг. Гарри перекинул одну из увесистых рук Дадли через свои плечи и, пригибаясь от тяжести, потащил его к улице. Миссис Фиг ковыляла впереди. Дойдя до поворота, беспокойно заглянула за угол. «Держи палочку наготове», — предупредила она Гарри, когда они пошли по улице Глициний. «Забудь про статут о секретности. Так и так придется расплачиваться. 7 бед, 1 ответ». Вот тебе и разумное ограничение волшебства несовершеннолетних. Этого-то Дамблдор и боялся. Что это там, в конце улицы? А, всего-навсего мистер Прентис. Не убирай палочку, не убирай. Сколько можно повторять, что от меня пользы никакой? Не так-то просто было держать наготове палочку и в то же время тащить Дадли. Гарри нетерпеливо ткнул его под ребра, но Дадли не имел ровно никакого желания передвигаться самостоятельно. Обмякнув, он всем весом давил Гарри на плечи. Его большие ступни волочились по земле. «Почему вы раньше мне не сказали, что вы Сквиб, миссис Фиг?» — спросил Гарри, задыхаясь от напряжения. «Сколько раз я к вам приходил? Почему вы молчали?» «Приказ Дамблдора. Я должна была за тобой следить, но скрытно от тебя. Слишком мало тебе еще лет. Знаю, что большой радости тебе не доставляло, но дурсли ни за что не стали бы пускать тебя ко мне, если бы видели, что тебе у меня весело. Нелегко все это было, ты уж поверь». «Батюшки мои!» — сказала она трагическим тоном, опять заламывая руки. «Когда Дамблдор про это услышит? Как мог Наземникус уйти? Он должен был дежурить до полуночи. Где он? Как я сообщу Дамблдору? Ведь я не могу трансгрессировать». «У меня есть сова. Я вам ее одолжу», — простонал Гарри, думая, что позвоночник вот-вот треснет под тяжестью Дадли. «Гарри, ты не понял. Дамблдору надо будет действовать очень быстро. У министерства есть свои способы фиксировать случаи волшебства несовершеннолетних. Они уже знают. Помяни мое слово». «Но я был вынужден использовать волшебство, чтобы защититься от дементоров. Их должно беспокоить совсем другое. Что понадобилось дементорам на улице Глициний?» «Ах, милый мой, как бы я хотела, чтобы так было. Но, боюсь, Наземникус Флетчер, я тебя убью своими руками!» Раздался громкий хлопок и сильно запахло алкоголем и застарелым табаком. Прямо перед ними возник мужчина в драном пальто. коренастый, небритый, с короткими кривыми ногами и длинными спутанными рыжими волосами. Дряблые мешки под налитыми кровью глазами придавали ему скорбный вид собаки, скажем, Бассета. В руке он держал серебристый сверток, в котором Гарри мгновенно узнал мантию-невидимку. — Что? Стряслось, Фиги? — спросил он, переводя взгляд с миссис Фиг на Гарри и Дадли. — Тебе вроде как надо было скрытность соблюдать. — Я тебе покажу скрытность! — закричала миссис Фиг. — Дементоры! Понятно тебе, никчемный ворюга и лоботряс? — Дементоры! — в ужасе переспросил наземникус. — Дементоры! Здесь? — Да, здесь! Жалко, эта куча драконьего дерьма! Здесь! — заорала миссис Фиг. «Дементоры напали на мальчика, которого тебе велено было охранять!» «Да ты что?» — произнес наземникус слабым голосом, глядя то на миссис Фиг, то на Гарри, то опять на старуху. «Да ты что? А я...» «А ты слинял краденые котлы покупать!» «Говорила я тебе, чтобы не смел отлучаться! Говорила?» «Я... Вы понимаешь, я...» Наземникусу было чрезвычайно не по себе. «Это...» «Это была очень выгодная сделка, понимаешь?» Миссис Фиг замахнулась рукой, в которой болталась веревочная сумка, и съездила наземникусу этой сумкой по лицу и шее. Судя по сухому стуку, там у нее был кошачий корм. «Ох, кончай, кончай ты, старая летучая мышь! Кто-то должен сказать Дамблдору!» «Да, кто-то должен!» — вопила миссис Фиг, охаживая наземникуса сумкой по всем местам, до которых могла достать. «И пусть этот кто-то будешь ты! Скажешь ему, почему тебя не было на месте!» «У тебя сетка падает с головы!» — крикнул наземникус, пригибаясь и защищая руками макушку. «Иду, иду!» И с новым громким хлопком он исчез. «Очень надеюсь, что Дамблдор его прикончит!» — яростно воскликнула миссис Фиг. «Ну пошли же, Гарри, чего ты ждешь?» Гарри решил не тратить оставшееся дыхание и не говорить ей, что с Дадли на плечах едва может идти. Он подпихнул вверх мало что соображающего Дадли и заковылял дальше. «Я до двери тебя провожу», — сказала миссис Фиг, когда они повернули на Тисовую. «На случай, если их было не два, а больше». «Батюшки мои, вот ведь беда какая, и тебе пришлось самому от них отбиваться». А Дамблдор сказал, мы ни в коем случае не должны допускать, чтобы тебе пришлось творить волшебство. Ладно, пролитое зелье не соберешь. Пустили кентавра в огород. Значит, задыхаясь, спросил Гарри, Дамблдор устроил за мной слежку? Ну, конечно, раздраженно ответила миссис Фиг. А ты думал, он после того, что случилось в июне, позволит тебе гулять без присмотра? Надо же, а мне говорили, что ты умный. Так, заходи и оставайся там, сказала она, когда они добрались до дома номер 4. «Скоро, наверное, получишь какую-нибудь весточку». «А вы что будете делать?» — быстро спросил Гарри. «Я прямиком домой», — сказала миссис Фиг, оглядывая темную улицу и содрогаясь. «Буду ждать новых указаний. Никуда не выходи, слышишь? Спокойной ночи». «Постойте, постойте! Я хочу спросить!» Но миссис Фиг уже подчесала домой рысью, шлепая матерчатыми тапочками и гремя кошачьим кормом в сумке. «Ну, постойте же!» — крикнул Гарри ей вслед. У него был миллион вопросов к человеку, имевшему выход на Дамблдора. Но за считанные секунды миссис Фиг растворилась в темноте. Сердито хмурясь, Гарри переместил поудобнее висевшего на нем Дадли и с трудом двинулся по садовой дорожке дома номер 4. В прихожей горел свет. Гарри засунул волшебную палочку за пояс джинсов, позвонил и увидел растущие очертания тети Петуньи, причудливо искаженные узорчатым дверным стеклом. «Диди, пора-пора уж было тебе. Я начала «Что, Диди? Что с тобой?» Гарри скосил глаза на Дадли и вынырнул из-под его руки. Как раз вовремя. Дадли качнулся на месте. Лицо бледно-зеленое. Потом открыл рот, и его обильно вытошнило на коврик у двери. «Диди, Диди, что с тобой? Вернон, Вернон!» Из гостиной внушительным шагом вышел дядя. Как всегда, когда он был взволнован, его моржовые усы раздувались. Он поспешил на помощь тете Петунье, и вместе они перетащили норовившего свалиться Дадли мимо рвотной лужи в прихожую. «Он болен, Вернон!» «В чем дело, сынок? Что случилось? Миссис Полкис что-то не то дала тебе к чаю? Ну, почему ты весь в грязи, родной мой? Ну, ты что, лежал на земле? Погоди, сынок, тебя избили? Избили, да? Тетя Петунья вскрикнула. Вернон, звони в полицию, звони в полицию. Диди, милый, скажи маме хоть что-нибудь. Что они тебе сделали?